Фрагмент 19. Неприятные ощущения длились секунд 10, а затем сменились неожиданной эйфорией. Стало легко и просто. Все проблемы ушли на задний план. Я превратился в человека, который способен на все. Погоня? Какая погоня? Какие бойцы? Какая бронетехника? Да мне даже на танки плевать! Кажется, я способен завязывать их стволы в узел. «Никита!» Я повернул голову и посмотрел на Лейна. «Зачем он так медленно говорит? Или это я так медленно его слышу? И почему скорость снизилась? Вроде за сотню летел, а теперь тащусь, словно черепаха». «Ты под действием сильнейшего стимулятора!» «Ладно, пусть говорит так, как вздумается. Надо действовать, а не слушать пустую и тягучую, словно гудрон, болтовню». Андрюха начал медленно перемещаться в десантный отсек. Лейн, немного посвежевший, принялся лениво тыкать пальцем в центральную сенсорную консоль. Я увидел впереди бойца с гранатометом в руках, усмехнулся. «Выстрел!» «Рывок рулем вправо!» Машина прыгнула к обочине, но я смог удержать ее. Реактивная граната, вопреки всему, не замедлилась. Прошла совсем рядом, оставив слабый дымный след. Потрепанному КамАЗу, который снова пытается нас догнать, она вошла в левый нижний угол кабины. В единственное уцелевшее правое зеркало было видно, что грузовик больше не способен играть в догонялки. Ломанувшись в кювет, он упал на бок и начал вращаться через крышу. Боец с гранатометом медленно идет к обочине. Точнее, медленно бежит, бросив гранатомет. Давить его не стал. Пусть живет. Впереди развязка. Поворачиваешь плавно налево и едешь в просвет между горами. Метрах в 300 от развязки в сторону гор стоит заслон из грозных БТР-страйкер. Пушки смотрят в нашу сторону и готовы открыть огонь. Лейн показывает рукой, что нам направо, в центр города. Киваю, жму на тормоз и поворачиваю. Машину подкидывает на выходе из поворота. Малокалиберные снаряды утюжат асфальт, дома, тротуары, бегущих во все стороны людей. Заднему левому колесу досталось. И задней двери тоже. Машина едет, и ладно. Сильно тянет вправо, но и это можно стерпеть. Панель приборов нервирует красным индикатором «Стоп». Батарея почти села. Запас хода всего 6 километров. Техника, стоящая за слоном после развилки, ждала, что мы будем прорываться за город. То, что мы рванули в центр, ее удивило и разозлило. Не заботясь о людях и зданиях, она открыла нам вслед шквальный огонь. Лейн снова говорит: «Перекресток! Нам налево!» Город Иерихон. Эдем нового мира. Нерушимая твердь. Самое безопасное место на материке. Самая укрепленная точка. Мы ворвались на улицы Иерихона и принесли хаос. Трое беглецов, сделавшие невозможное. Не будь с нами Лейна, вряд ли мы решились бы, но он показал, что даже трое могут противостоять целой армии. Трое смогли сбежать из тщательно охраняемого объекта и продолжают бежать. Попробуйте, поймайте. Перекресток. Старый пикап Nissan чудом избежал столкновения с нами. Жму на тормоз, затем даю полный газ и, выскочив на тротуар, скребу по стене бетонного дома правым боком. Машину жутко колбасит, а это значит, что заднему левому колесу при попадании досталось основательно. Есть ли оно вообще, или мы на помятом диске едем? Прямо на нас, в паре сотен метров впереди, едут два тигра. Откуда у них столько техники? Броневики снизили скорость и начали перегораживать дорогу. Андрюха закричал: «Я не смотрю! Сука, я на это не смотрю!» Применить пулеметы бойцы не решились. Видимо, у них хватило ума понять, что мы находимся в жилом секторе города. Тигры не смогли перекрыть дорогу полностью. Пришлось бить одного в переднюю часть левой стороной. От удара нас бросило вправо, снова приложило к стене, но уже кирпичного дома, и два тигра остались позади. Панель начала мерцать, как новогодняя елка. Компьютер вещает об огромном количестве отказавших систем и требует остановиться. «Далеко еще?» — спросил я. Не заметил, что перешел на русский язык. Лейн пальцами показал, что осталось 2 километра, и ужасно медленно сказал: «Следующий перекресток». налево и до конца. Упремся в небольшие ворота. За ними два комплекса. Водоснабжение и водоотведение города. Нам нужно попасть в последний. Я кивнул. 2 километра машина точно проедет, а дальше она будет не нужна. Погони в лице тигров не опасаюсь. Других машин тоже не вижу. Неужели доберемся? Последний перекресток, прямо чисто. Нам налево. Справа медленно выползает злобный БМП М2А3 Брэдли. Увидев жуткую гусеничную машину, вгрызающуюся в асфальт траками, я понял, что запахло жареным. Совсем скоро этот 30-тонный американский монстр начнет бить нам вслед, и хорошего можно не ждать. «Тормози, я нахрен выйду!» — заверещал Андрюха. «Никита, сука, сделай что-нибудь!» Что я мог сделать? Все, что мог, сделал. Проехав перекресток на огромной скорости у самого носа Брэдли и чудом вписавшись в поворот, начал качать рулем, бросая машину то в одну сторону проезжей части, то в другую. Несколько попаданий снарядов разнесли асфальт в 10 метрах впереди слева. «Сволочь бронированная!» Андрюха впал в истерику. «Он убьет нас! Он убьет нас всех!» 200 метров до широких и высоких ворот, за которыми скрывается комплекс. Неугомонная пушка Брэдли берет выше и выпускает еще несколько снарядов. В воротах появляются отверстия одно за другим, но нам все еще везет. По обе стороны дороги невысокие бетонные то ли склады, то ли цеха. Только прямо. Только вперед. Оператор автоматической 25-миллиметровой пушки все-таки психанул и перешел на огонь длинными очередями. Снаряды начали рвать дорогу, стены цехов по обе стороны и спасительные ворота впереди. О том, что стрелок, сидящий в БМП Брэдли, русский, и что он материт нас по-страшному, не понимая нашего супервезения, нам было не суждено узнать. И не знали мы, что за 20 метров до ворот везение закончится. Я бросил машину с левой стороны дороги в правую, намереваясь выполнить последний уклонный маневр и влететь в ворота на выходе из него. Снаряд ударил в верхнюю заднюю часть броневика в момент рывка направо. Металлокерамическая пластина, одна из многих покрывающих кузов, приняла удар осколочно-фугасного снаряда на себя. Пробитие не последовало, но машина получила неслабый удар, и маневр вышел на порядок резче. Пытаясь вернуть потерянное управление, и не слыша, что кричат Андрюха и Лейн, я понял, что с воротами броневик столкнется левым боком. Осознав, что ничего уже не изменить, просто закрыл глаза, лишь бы не видеть происходящего. Птур Тоу, выпущенный из БМП Брэдли, попал в переднее крыло и взорвался. Я не увидел, как броневик порвало на 2 части, и они, вместе с развороченными воротами, влетели на территорию комплекса. Фрагмент 20. Я открыл глаза и понял, что кто-то волоком тащит меня по бетону, схватив за обе руки. Искореженные металлы, куски бетона повсюду. Боли, что странно, нет. Ее нет, но она должна быть. Кусок погнутого железа, похожий на уродливый кинжал, пробивший правое бедро, просто обязан доставлять много боли. Также должны болеть разбитое лицо и рассеченная чуть выше левого виска кожа. «Сука, ты очнулся!» Андрюха прекратил тащить меня. «Никита, встать сможешь?» «Лейн, его зажало! Нужно помочь!» Андрюха говорит медленно. «Зачем он тратит время, которого у нас и так почти нет? Надо действовать!» Я, невзирая на повреждения, смог достаточно легко встать. Нога отказывается работать, но все еще не болит. «Не мешает найти оружие?» «Брэдли! Нас подбил чертов Брэдли!» «Попадание Птур! Как мы выжили?» «Где БМП?» — быстро спросил я, оценивая обстановку. «Мы на территории комплекса, но о броневике можно забыть. Передняя его часть, почти неузнаваемая, валяется в 20 метрах от ворот. Оставшаяся часть машины, тоже изменившаяся не в лучшую сторону, отлетела значительно правее, и для БМП Брэдли, который наверняка движется сюда, с дороги не видна. Мое кресло лежит в 5 метрах от места, где нахожусь. Выбросило из машины вместе с креслом? Повезло. Брэдли на перекрестке. Андрюха рванул к изуродованному куску металла, который совсем недавно был машиной. На ходу крикнул: «Помоги! Нужно вытащить Лейна!» 10 секунд у меня ушло на разведку и понимание того, что мы можем не продолжать побег. Брэдли лениво движется в нашу сторону от перекрестка. До комплексов от площадки, на которой находимся, 70 метров. 2 небольшие бетонные коробки выглядят неприступно и угрюмо. Ворота, имеющиеся в каждой, заперты. Сегодня что, выходной? За комплексами высится огромный резервуар, обшитый листами металла, похожего на алюминий. Если взорвать его, то можно устроить небольшой потоп. Но разве это может хоть чем-то помочь? Андрюха безуспешно пытается разогнуть деформировавшийся металл и освободить левую ногу Лейна. Выглядит стратег неважно. В сознании, но явно не понимает, что произошло. Взгляд полон тумана. Губы тихо шепчут, но что именно, не разобрать. «Помоги!» Андрюха пытается гнуть толстое железо руками, но толку от этого мало. Он что, не видит? «Нога в хлам, друган!» Я взял Андрюху и оттащил от Лейна, посмотрев в глаза, сказал: «Нога в хлам! Коленный сустав зажал и, скорее всего, раздавило!» «Я, по-твоему, не вижу!» Он вырвался и рванул за покореженную груду металла. Вернулся, держа в руках оторванную ниже колена ногу Лейна. Костюм, сделанный из наноткани, оторвался так, словно его отрезали. Наверное, разработчики предусмотрели какой-то технологический, отрывающийся намного легче шов. Взрыв прогремел на всю округу. Метрах в 100 от нас, на дороге, вспух огненный гриб. Раздались пулеметные очереди и хлопки рвущихся гранат. «Нам что, кто-то помогает?» «Никита!» Андрюха начал трясти меня и тем самым вывел из ступора. «Брэдли взлетел на воздух! Никита, помоги мне вытащить Лейна!» «Да не стой ты, сука, помоги!» Похоже, что из всех нас троих адекватен только Андрюха. Я балансирую на какой-то шаткой грани понимания ситуации, хочу просто лечь на бетон и закрыть глаза, хочу, чтобы все закончилось. Силы помочь Андрюхе были найдены. Подволакивая отказавшую нормально работать ногу, я подошел к останкам броневика и посмотрел на Лейна. Его глаза посмотрели на меня. Взгляд резко стал осмысленным. Губы сказали: «Я все еще жив, Ник. Помоги». «Искать что-то, что поможет. Нужен лом. Где найти лом?» Под звуки доносящегося с перекрестка боя я начал искать. Среди обломков броневика был найден пистолет и деформированный до ужаса автомат. На глаза попалась трубка, торчащая из покореженного сиденья. Она служила каркасом и может сгодиться. Главное — оторвать ее. Сварочный шов сдался, и я с трубкой в руках вернулся к Андрюхе. Он сидит рядом с Лейном, которого каким-то чудом сумел освободить, и пытается остановить кровотечение из обрубка при помощи куска ремня безопасности. Я сел на бетонное покрытие площадки и впал в очередной ступор. Мы идем в сторону комплексов. Нога не слушается. Приходится помогать Андрюхе тащить Лейна, который что-то твердит о препаратах, которые мы себе вкололи, и о том, что железку, торчащую из моей ноги, вытаскивать не стоит, потому что могу умереть. Еще он говорит о побочных эффектах. Будут они страшные и тоже могут привести к смерти. Не удивляет после всего пережитого. Обходим первое здание, чтобы попасть к дверям со стороны резервуара, потому что открыть ворота нам никто не соизволил. У перекрестка снова взрывы. Не знаем мы, что нужно идти назад. Друзья пришли спасать нас. Максим Ефименко командует. Узнать нам об этом в ближайшем будущем не суждено. 2 дежурных техника, которые должны следить за комплексами, не стали играть в героев и свалили в самом начале заварушки. Куда и как быстро, нам не важно. Главное, что двери открыты, и нас никто не пытается остановить. Комплекс водоснабжения города только с виду мал и невзрачен. Внутри он намного больше. Вертикальная бетонная шахта диаметром не меньше 10 метров уходит на глубину 40 метров. Трубы, гудящие насосы, кабели, от них пестрит в глазах. Спуск рабочего персонала вниз осуществляется при помощи небольшого лифта открытого типа. Нажатие кнопки включает лебедку, и площадка начинает опускаться, слегка поскрипывая направляющими роликами в ржавых вертикальных швеллерах. Лейн бредит. Говорит то на немецком, то на английском. Зовет некую Лейлу. До залитого бетоном дна шахты остается 2 метра, когда я понимаю, что больше не могу стоять. Ноги подгибаются. Падаю и ударяюсь головой о перила. Лейн упал на меня. Андрюха громко матерится. Лифт останавливается. Трубы, которые спускаются вниз по шахте, уходят в широкий бетонный тоннель, который имеет незначительный уклон. Чувствуется присутствие воды. Холодно. Много конденсата. Передвигаться ногами я больше не способен. Андрюха берет Лейна и тащит вглубь тоннеля. Стратег так и не прекратил звать Лейлу. Увы, но Лейла Лейн не придет на помощь. Ее нет в этом мире. Ее нет даже в мире прежнем. Женщина, которую Адриан Лейн любил всю жизнь и продолжает любить, умерла от рака 3 года назад. Он знает об этом. Я нет. Ползу по тоннелю. Хочу пить. Сырой бетон приятно прохладен. Теряю сознание. «Никита!» «Никита!» Андрюха льет на меня ледяную воду из помятого ведра. Жадно пью. Он прекращает, начинает трясти и говорит: «Последний рывок, друган! Река огромна! Сеть пещер! Лодка! Там есть лодка!» Услышанное придает сил. Собираю волю в кулак и возвращаю осмысленность происходящего. У нас еще есть шанс выбраться. Нужно немного потерпеть. Свобода близко. Бесконечно долгий тоннель вывел к пещере. Небольшой пирс и вода. Река широкая и быстрая. Трубы поворачивают влево и уходят вверх по течению. Где-то там должен быть водозаборный узел. Чистейшая вода почти не требует фильтрации. Идеально. Ниже по течению, как раз над 2-м зданием, в реку сбрасываются все нечистоты города Иерихон. Люди везде одинаковые. Лодки нет. Вместо нее есть плот, сделанный из пластиковых бочек и досок. Выглядит надежно. Прицеплен к тросу, который уходит вверх по течению. Иногда конструкцию, через которую осуществляется забор воды, приходится чистить от камней. Раз в год в весеннее время, когда вода становится грязной и непригодной для питья. «Давай на плот!» Андрюха осторожно сажает меня на доски рядом с Лейном, лицо которого похоже на лицо покойника, и начинает отцеплять трос. «Это билет в один конец, друг!» Тонкая грань, отделяющая меня от потери сознания, стремительно тает. «Мы не знаем, что будет в конце. Мы умрем без медицинской помощи». Щелчок фиксирующего карабина, и плот медленно движется. Течение, не слишком большое, подхватило его и готово нести в неизвестную даль. Андрюха садится на доски. На лице улыбка. «Билет в один конец?» — спрашивает он. «Я не против прокатиться, Никита. Смерть? Она меня не пугает. Мы умрем свободными. Это самое главное». Июль-октябрь 2019 года. Конец книги.